Глава вторая. Слово, которое было в видении к Исаии, сыну Амосову, об Иудее и Иерусалиме. И будет в последние дни. Гора Дома Господня будет поставлена во главу гор, и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы, и пойдут многие народы, и скажут: «Придите, и взойдем на гору Господню, в дом Бога Яковлева, и научит Он нас своим путям, и будем ходить по стезям Его, ибо от Сиона выйдет закон, и слово Господне из Иерусалима. И будет он судить народы, и обличит многие племена, и перекуют мечи свои на орала, и копья свои на серпы. Не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать. О, дом Иакова, придите, и будем ходить во свете Господнем. Но ты отринул народ твой, дом Иакова, потому что они многое переняли от востока, и чародеи у них, как у филистимлян, и с сынами чужих они в общении. И наполнила земля его серебром и золотом, и нет числа сокровищам его. И наполнила земля его конями, и нет числа колесницам его. И наполнила земля его идолами. Они поклоняются делу рук своих, тому, что сделали персты их. И преклонился человек, и унизился муж, и ты не простишь их. Иди в скалу, и сокройся в землю от страха Господа и от славы величия Его. Поникнут гордые взгляды человека, и высокое людское унизится, и один Господь будет высок в тот день. Ибо грядет день Господа Саваофа на все гордое и высокомерное, и на все превознесенное, и оно будет унижено». И на все кедры ливанские, высокие, превозносящиеся, и на дубы васанские, и на все высокие горы, и на все возвышающиеся холмы, и на всякую высокую башню, и на всякую крепкую стену, и на все корабли фарсийские, и на все вожделенные украшения их. И падет величие человеческое, и высокое людское унизится, и один Господь будет высок в тот день, и идолы совсем исчезнут. И войдут люди в расселенный скал, и в пропасти земли от страха Господа, и от славы величия Его, когда Он восстанет сокрушать землю. В тот день человек бросит кротам и летучим мышам серебряных своих идолов и золотых своих идолов, которые сделал себе для поклонения им, чтобы войти в ущелье скал, и в расселены гор от страха Господа, и от славы величия Его, когда Он восстанет сокрушать землю. Перестаньте вы, надеющиеся на человека, которого дыхание в ноздрях его, ибо что он значит?